Тебе прилепилась душа моя, Боже, хоть часто противится горнему плоть. Я знаю, она повредить мне не может, пока я в Тебе укрываюсь, Господь. Влечет меня чистое слово святое, общение стремящихся к свету людей. И я без конца восхищаюсь Тобою, мой дивный Спаситель Иисус Назарей. Как осенью листья гонимые ветром летят чередой за годами года. Но юность и зрелость, весну, осень, лето Тебе я, Господь, отдаю навсегда. Влечет меня чистое слово святое, общение стремящихся к свету людей. И я без конца восхищаюсь Тобою, мой дивный Спаситель Иисус Назарей. Несчастен я был, одинок и ничтожен, но Ты меня в мире греховном нашел. К Тебе прилепилась душа моя, Боже, с Тобой мне спокойно, с Тобой хорошо. Влечет меня чистое слово святое, общение стремящихся к свету людей. И я без конца восхищаюсь Тобою, мой дивный Спаситель Иисус Назарей.